Вдруг в машине послышался щелчок, и вслед за ним спокойный голос Тани. «Мы летим над тобой. Что ты делаешь, Андрей? Ты сейчас врежешься». «Больше, пожалуйста, не включайся», — сказал Лучников. Он увидел, как от левого фланга основной группы постепенно начинает отделяться пятнистый охотник. И идет он теперь уже не к Портаго, а к нему. Он понял, что Билли разгадал его игру, и теперь уже он, Лучников, стал для него дичью, и что от него не уйдешь. Он переложил руль и усмехнулся, увидев в зеркале, как точно реагирует гениальный гонщик Хант на каждое его движение. Растерянность Билли уже прошла, игра закончилась, и теперь Лучникову надо было только жать на железку. К счастью, шли последние километры фривея. Вдали серебрился огромный дугой рэмп на Алушту, откуда машины должны были, проделав головокружительный вираж, вырваться на старую римскую дорогу. Рэмп был в 3 раза уже фривея, и здесь Лучникову удалось не пропустить вперед Хантера. Фламенко первая выскочила на гравий и сразу подняла за собой огромный шлейф красноватой пыли. Вслед за ней откуда-то, будто черт из табакерки, возник и ринулся вверх по серпантину граф Новосильцев. План одноклассников удался. Машина Лучникова теперь прикрывала «Жигули Камчатку» от Хантера. Еще мгновение, и его собственные колеса заскрежетали по гравию. Сзади Хант включил свои мощные, слепящие даже сквозь пыль, бьющие в лучниковские зеркала фары. Впереди маячил силуэт Камчатки. Видна была причистая фигура графа, его гальский шлем. На мгновение граф поднял правую руку, приветствуя Андрея. Начались сумасшедшие виражи, забирающего вверх серпантина. То с одной стороны, то с другой открывались пропасти. Слева в благодатных зеленых долинах и по склонам были разбросаны виллы и отели Демерджи. Справа открывалось море, одна за другой скалистые бухты и крохотные приморские поселки, яркие пятнышки спортивных яхт, круизный лайнер, идущий к Ялте, кое-где на виражах, над пропастями старая дорога была ограждена допотопными, торчащими в кривь и в кость колышками. Чаще всего отсутствовало всякое ограждение. Проносились мимо опасные места, осыпавшиеся, провалившиеся обочины, трещины, оползни. Дорога за последние годы пришла совсем уж в плачевное состояние, то есть именно в то состояние, которое и делало эту гонку этой гонкой. Из-за нехватки времени, да и от некоторого легкомыслия, Лучников не сделал предварительно ни одной прикидки. Впрочем, он точно знал, что Володечка катал по этой дороге за последний месяц не менее 15 раз, знает здесь каждую трещинку, а значит, сос вперед! Теперь граф висел на хвосте Фламенко, но не торопился его обгонять. Конт Портаго просто выжимал из своего аппарата все возможное. Лучников же бросал свою машину то вправо, то влево, стараясь как можно дольше не выпустить вперед Ханта. Гонка шла. Сверху все это выглядело довольно безобидно. Караван машин растянулся на несколько километров, облака пыли и пронизывающие их, сверкающие всеми красками, вспыхивающие на солнце стеклами и зеркалами аппараты. Иногда гонщики менялись местами, казалось, согласованно уступали друг другу. Впереди, сильно оторвавшись, неслись Фламенко и Камчатка. Не менее полукилометра отделяло лидеров от красного Питера Турбо, который гулял по шоссе от одной обочины к другой, не давая себя обогнать пятнистому Хантеру. И это тоже выглядело сверху довольно безобидно, хотя временами, когда на экране телевизора в вертолете появлялся средний план несущихся почти вплотную машин Лучникова и Ханта, а потом крупно оскаленные и как бы сплющенные от напряжения лица гонщиков, еле видные сквозь стекла, покрытые красноватой пылью, Таня становилась не по себе. Она видела, как сидящие вокруг Брук, Мешков, Фофанов, Собашников, Востоков, Беклемишев, Нулин, Каретников, Деникин после каждого маневра лучниковской машины вытирают пот со лбов и переглядываются. Все были в крайнем возбуждении. Нервы подкручивала сумасшедшая пулеметная дробь телекомментатора. «Сложнейшая, изнуряющая борьба идет сейчас между Андреем Лучниковым и Билли Хантом. Кто бы мог подумать, что издатель «Курьера», которого мы уже много лет назад вычеркнули из списка наших гонщиков, окажет такое сопротивление прославленному автоохотнику из белого племени Африки? Машины пошли вниз к Туаку. Скорость увеличивается. Вираж. Хант уходит влево, пытаясь по осыпавшейся бровке, сминая на высшие кизиловые кусты, обойти Питер Турбо. Лучников тоже уходит влево, и вот теперь он, как бы предвидя очередной маневр Билли, швыряет свою машину вправо. Впереди короткий прямой участок дороги. Лучников опережает Ханта на полтора корпуса. Между тем лидеры продолжают стремительное движение. Граф Новосильцев висит на хвосте Конта Портаго. Обе машины выходят из рекордного графика антикорали. Обратите внимание, милости дари и дарни, на автострадах, ведущих к Учук-Узеню, Туаку и Капсихору, фактически прекратилось движение. Публика, оставив свои машины, как завороженная, наблюдает караван гонки, проносящийся внизу по дороге римских легионеров. Внимание! Вираж на спуске в 14 градусов. Фламенко и Жигули Камчатка проходят его в прежнем порядке. Внимание, внимание, внимание! С бешеной скоростью, будто стараясь взлететь над морем, к виражу приближается Питер Турбо. Но что делает Хант, господа? Он срезает. Охотник буквально перепрыгивает через камни за обочиной дороги над головокружительной пропастью и выскакивает на подъем впереди Лучникова. Нет, не даром весь мир говорит об удивительном чутье белого охотника Ханта. Он чувствует дорогу каждым миллиметром своих колес, каждым миллиметром своей собственной кожи. И так впереди по-прежнему конт Портаго. За ним по пятам граф Новосильцев, их мощно догоняет охотник. Лучников еще пытается спасти положение, но, кажется, он уже выдохся. Кстати, что побудило выступить в ралли двух наших ветеранов? Не кажется ли вам, господа, что здесь политическая подоплека? Вы, конечно, заметили на бортах некоторых машин призывы к СОСу. Простите, я отвлекся. Лидеры прошли половину античной змеи. Теперь им уже видны розовые уступы Капсихора. У Лучникова не было времени отдавать должное удивительному чутью мистера Ханта. Честно говоря, он был ошарашен, когда увидел, как вывалилось из камней и закрыло ему выход из виража пятнистое чудовище. Он потерял обороты, и теперь Хантер стремительно уходил вверх, вдогонку за Камчаткой. А сзади уже приближались два итальянца, Феррари и Мазератти, и подпирающий их на Порше немец. Дорога огибала глубокий овраг, они с Хантом шли вверх и видели по другую сторону пропасти несущихся вниз Портаго и Новосильцева. Граф еще раз поднял руку, показывая Андрею, что все видел и оценил ситуацию. Володе теперь приходится рассчитывать только на самого себя. Ему нужно сейчас опередить Фламенко, вот его задача. Как можно скорее опередить Конта Портаго и заставить испанца и югоафриканца бороться друг с другом. Лучников переключил скорость, тремя толчками по педали форсировал турбину, рявкая, Питер Турбо набирал обороты, дорога теперь неслась прямо в пропасть, впереди маячили три жалких белых столбика ограждения, а за ними ярко-синее бездна моря. Закрытый поворот, скрежет тормозов, запах горящих шин, поворот пройден и новая пропасть перед глазами. Расстояние между охотником и Камчаткой сокращалось. Лучников отчетливо видел все. Здесь, видимо, недавно прошел ливень, и пыль прибила. Он видел даже трещины в глинисто-каменистой обочине на внутренней дуге поворота и успел подумать, что здесь, в этом месте, у графа появилась первая, пожалуй, возможность обойти Фламенко, ибо обочина достаточно широка, и если она не обвалится сразу же под колесами Камчатки, граф тогда проскочит, и гонка будет выиграна, потому что дальше таких возможностей для обгона уже не будет. «Я бы рискнул», — успел подумать он, — и увидел, что Новосила тоже рискует и смаху бросается на обочину, и земля тут же обрушивается под ним. По затяжному подъему за лидерами неслось уже не менее двух десятков машин. И стало быть, не менее двух десятков гонщиков, кроме Ханта, Портаго и Лучникова, стали свидетелями трагедии. Не говоря уже о пассажирах и пилотах целой стаи вертолетов, не говоря уже о миллионах телезрителей. Потерявшая почву под колесами, Камчатка влетела в торчащий из пропасти каменный зуб и перевернулась в воздухе. Удар, видимо, оказался так силен, что сорвало ремни безопасности, и тело графа Новосильцева вылетело из сиденья, словно из катапульты. Мгновение, и тело, и машина исчезли на дне пропасти. Взрыва бензобака в реве моторов никто не услышал. Впоследствии все участники гонки признавались, что испытали мгновенный шок при виде гибели Камчатки. Притормозил даже лидер Конт Портага, потерял несколько мгновений даже Билли Хант. Это позволило Андрею Лучникову обойти их обоих и вырваться вперед, ибо он не притормозил и не потерял ни одного мгновения. Впоследствии он признавался сам себе, что с самого начала, уже с того вечера, когда Володечка объявил о своем намерении участвовать в гонке, он в глубине души представлял себе нечто подобное и точно знал, что не притормозит и не потеряет ни одного мгновения, потому что в этой гонке должен был победить не Новосильцев и уж тем более не Лучников, но СОС. Разгоняясь под дикий уклон к селению Парадиза, он увидел на холме греческую церковь. Хотел было перекреститься, но подумал, что потеряет на этом долю мгновения, и не стал креститься. Он только прошептал: царствие небесное тебе, Володька, царствие небесное, Камчатка, Новосила, сильный друг моей жизни». «Царствие небесное», — прорычал он, глянув в зеркало на раскоряченных, взлетающих в этот момент над виражом Фламенко и Охотника. Он преисполнился вдруг ярости и вдохновения и понял, что победил. Когда на экране телевизора появилось распростертое на камнях тело рыцаря в гальском шлеме, все в вертолете перекрестились, и Таня перекрестилась впервые в жизни. У всех в глазах были слезы, а Тимоша Мешков рыдал, как ребенок. Между тем вертолет летел на трассы гонки, и Таня, не успев еще осмыслить того, что она сделала первый раз в жизни, посмотрела в окно на другом борту вертолета и вдруг отчетливо увидела на вершине холма белый кемпер и лежащего на крыше человека с винтовкой. Она схватила за плечо Востокова и показала рукой, не в силах вымолвить ни слова.